Глава 60. Закончив рассказ, Сатра заметила, что бутылки опустели, закуска съедена, а мрачные мужчины смотрят на нее очень странными взглядами. «Так значит...» — первым нарушил молчание принц. «Моя невеста решила, что свободна, и пожелала вступить в брак?» Тира сметнул на воительницу предостерегающий взгляд и заговорил как можно небрежнее. «Брось, Кэл!» Ты же сам хотел отправить леди в ссылку, как только отыщешь. Я думаю, достойная леди Сатра поможет нам отыскать твою заблудшую овечку, и ты выполнишь свое обещание. Какое обещание? — насторожилась воительница. Тира взглянул на друга и, увидев отрицательное покачивание головы, поджал губы и сказал. Простите, леди, я вам сказать не могу. Спрашивайте у его высочества. Сатра перевела взгляд на принца. «Если это касается Геллы, я должна знать. Она моя кровная сестра». «Вот как?» Принц скептически поднял бровь. «Значит, посоветуйте своей сестричке побыстрее вернуться к родителям. И желательно без мужа». Помолчав и проглотив сарказм, все же продолжил. «Через 10 месяцев волей богини я и леди Гелла должны появиться в центральном храме столицы. Зачем? Неизвестно. Но сами понимаете, что чужую жену уговорить появиться в храме сложнее, чем незамужнюю девушку». Сатра покачала головой. «Так вы поэтому отправились за ней? По воле богини, а не для того, чтобы убить?» Принц просто онемел от такого заявления. Но, видимо, что-то изменилось в его каменной физиономии, раз воительница расслабила сведенные напряжением плечи и устало сказала. «Простите, ваше высочество, но я должна была спросить. Гелла боится вас, и, судя по ее рассказу, у нее были основания для недоверия. А у нас принято мстить за родственников, как, впрочем, и у вампиров». «А при чем здесь вампиры?» — удивился вслух герцог. «Свадьба ведь не состоялась». Советник короля Валер Эрлост совершил обряд кровного братания с леди Геллой и со мной. «Теперь мы все родственники». Герцог несветски присвистнул. «Кэл, ты упустил шанс породниться с двумя королевскими домами. Как я понимаю, леди Сатра является не менее значительной персоной, чем твоя невеста». Калабриан лишь устало махнул рукой. «Благодарим вас, леди, что поделились с нами своими знаниями. Думаю, вам стоит отдохнуть. Утром мы должны въехать в столицу». Сатра встала, сдерживая желание потянуться и зевнуть. «Доброй ночи, господа. Надеюсь, вы все же ляжете спать этой ночью». И вышла. Оставшись одни, принц и герцог какое-то время молчали, избегая смотреть друг на друга. Потом Тирос потянулся к бокалу, обнаружил, что он пуст. Повернулся к столу и услышал. Вино кончилось. Принц поднял на герцога глаза, наполненные самым искренним недоумением и обидой. «Тир! Ты думаешь, я такой, каким меня увидела эта девчонка?» «Кэл», — осторожно начал герцог, — «ты изменился. И сейчас я уверен, что ты не убьешь ее специально. Но вспомни недели перед свадьбой. Ты не мог не слышать того, что говорили и делали во дворце. А сколько всего наслышалось под видом любезностей твоя невеста? Я думаю, что для девушки, выросшей в дружной любящей семье, двор показался весьма неприятным местом. А ты...» «Ты ее не навещал, не дарил цветов. Ты просто объявил, что она твоя невеста, и ушел заниматься политикой. Я скажу тебе честно, потому что многое понял только сейчас, когда нашел свою любовь. Если бы ваша свадьба состоялась, она погибла бы очень быстро. И я не уверен, что ты смог бы себе честно сказать, что ты ее не убивал». «Тир!» Принц ошеломленно уставился на друга. «Ты ее защищаешь? Эту предательницу, собравшуюся замуж еще до моего решения?» «Кэл, ты хотел правды? Твоя невеста куда лучше тебя. Взгляни на леди Сатру. Она честная и смелая, и у нее храброе сердце. И она называет леди Геллу сестрой не по принуждению, а по велению сердца. Да, ты можешь сказать, что я поглупел от любви к своей леди. Но благодаря этому чувству я увидел все это. Ведь ты не считаешь советников короля вампиров глупыми или наивными, или способными на пустую жалость. А между тем, один из них принял твою невесту в свой род, а другой пожелал увидеть ее супругой. А ты помнишь, чем чреват брак по законам вампиров? Помнишь? Соединением магии и сил. Тоскливо, как на уроке, ответил Кэл. И кто-то пошел на сокращение срока жизни и сил. Осознанно пошел на это ради леди, которую ты называешь девчонкой. Мне жаль тебя, друг. Кирос встал и прошелся по комнате. Потом уставился в почти погасший огонь камина. Калабриан бессильно выругался и спросил нарочито спокойным голосом. «И что ты предлагаешь?» «Встретиться с леди в официальной обстановке и поставить ее в известность, что ты не намерен ее преследовать. Расскажи о требовании богини, попроси помощи». «Попросить помощи?» Кэл взревел, как раненый зверь. «Мне унижаться перед какой-то девчонкой? Ни за что! Закину в седло и увезу! Точка!» Герцог лишь пожал плечами, мол, твое дело, и начал готовиться ко сну. Разговоры разговорами, а надо и поспать. Утром мир будет другим.